Притча в тему. Пришел однажды к мудрецу юноша и спросил его, как спастись от одиночества. «Я избавлю тебя от этого чувства, но сначала ты должен пройти трехдневное испытание», — ответил мудрец. Юноша согласился. В первый день мудрец плотно завязал юноше глаза, чтобы тот ничего не видел. Это было невыносимо тяжело, особенно когда юношу просили что-нибудь принести. На следующий день мудрец плотно закрыл уши юноши, чтобы тот ничего не слышал. Юноше показалось, что весь мир вокруг словно оглох. На третий день мудрец закрыл юношу в маленькой комнате без окон и света на целый день. Юноша с трудом выдержал этот день. Наконец, все испытания закончились, и юноша воскликнул. «Как я рад, что все выдержал! Теперь вы поможете мне!» «Разве ты по-прежнему чувствуешь себя одиноким?» — спросил мудрец. «Откровенно говоря, нет. Мир так прекрасен. Я даже не догадывался, что вокруг такое множество звуков и красок. Пока человек может смотреть на солнце, луну и звезды и наслаждаться дарами земли и моря, он не одинок», — заметил мудрец. «Но вдруг чувство одиночества опять вернется», — забеспокоился юноша. «Тогда приходи снова, и я устрою тебе новое испытание», — улыбнулся мудрец. «Так вот, мы перестаем бежать от самих себя и своих страхов, мы становимся настолько сильными и открытыми, что встречаемся со своими страхами лицом к лицу. Мы просто начинаем жить, не придавая страхам значения, просто радуемся каждому мгновению, смотрим на мир чистыми глазами, чистым сердцем, и таким образом мир становится прекрасным, таким, каким мы его видели в детстве. В нашей жизни больше нет врагов, есть лишь любовь и доверие к миру. Мы вновь начинаем себя чувствовать его частью, и мир начинает о нас заботиться. Страх полета на самолете или управления любым другим транспортом тоже занимает огромное место в жизни множества людей. Я не раз видел, как при взлете какая-то часть людей начинала судорожно молиться, вспоминая о Боге. Как говорится, в падающем самолете атеистов нет. И при посадке та же часть людей выдыхала с облегчением и начинала хлопать, что наконец приземлились. Так вот, я спрашивал этих людей, что с ними происходит в такие моменты. Они все описывают примерно одну и ту же картину. Они просто всякий раз при взлете представляют, как самолет падает и взрывается на части, все погибают. Все эти образы у них в деталях и со всеми сопутствующими чувствами. За один полет они умирают, прокручивая в голове эти события раз по 15. Я думаю, что проще один раз просто дождаться смерти, когда придет время, чем каждый раз вот так вот умирать по несколько раз. Предлагаю людям в такие моменты выкидывать картинки, связанные с падением самолета из головы, и представлять, как делаю я, например, что Бог окутывает этот самолет своей любовью. Тогда самолет мягко и быстро долетает до пункта назначения, и всем хорошо от этого. Как думаете, страх исчезнет, если ты точно знаешь, что долетишь, и все хорошо? Конечно, да. Просто начинаем доверять Богу внутри себя и расслабляемся. Договариваемся сами с собой о том, что все будет хорошо. И так и будет. Один мой хороший приятель очень боялся летать на самолетах. Он рассказал мне об этом, и я предложил ему просто каждый раз расслабляться при взлете и решить, что если пришло время, то все равно уйдешь. На все воля Божья. Он это осознал, так и начал поступать. Просто начал доверять Богу и теперь летает каждый раз с легкостью и ощущением кайфа. Ведь для него это теперь не испытание. Теперь для него это возможность довериться Богу и ощутить его присутствие. Именно так мы учимся каждый раз любви и доверию к миру. Вот мы снова, снимая все дамбы и плотины, начинаем вспоминать то, чем на самом деле являемся. Мы становимся открытыми. И любовь окутывает все наше существование. Ну и напоследок, самый распространенный страх. Речь идет о страхе смерти. Бог вам подарил жизнь, Он ее и заберет. Так что не бойтесь смерти раньше времени. Она придет ровно тогда, когда пришло время. На самом деле люди боятся не смерти, а неизвестности. Никто до конца не знает, что же будет дальше после умирания тела. Есть ли на самом деле душа и бессмертна ли она? Эти вопросы на самом деле и являются причиной этого страха, а не смерть как таковая. Люди, к сожалению, живут ежедневно, не ценя свою жизнь. И страшна не сама смерть, Ведь смерть, по моему мнению, всего лишь переход из жидкого состояния в газообразное, я так это условно называю. Когда мы умираем, умирает лишь наше тело. Мы же идем получать свои уроки в другие измерения. Я могу сравнить это с тем, что когда вы приходите домой с работы и снимаете грязную одежду, вы же по ней не плачете. Вы осознаете, что это всего лишь одежда. Так и после смерти. Вы лишь оставили кожаный костюм здесь, а сами пошли жить дальше. Так вот, страх смерти, я считаю, нужно не преодолевать, а использовать себе во благо. Нужно научиться им управлять, и тогда он будет вам очень серьезным помощником. Когда вы осознаете, что в любую минуту можете умереть, вы не боитесь этого, а именно осознаете, тогда вы себе больше никогда не позволите что-то оставить на потом. Вы начнете проживать свою жизнь здесь и сейчас по максимуму. Вы учитесь с помощью этого осознания в каждый момент времени действовать. Если вы захотели сказать кому-то о своей любви, вы больше не будете из-за стеснения и неуверенности откладывать это на потом. Вы прямо сейчас скажете близкому человеку о своей любви, просто обнимите. Ведь если не сделать это сейчас, кто знает, представится ли вам еще такой шанс. Для меня это открытие было очень серьезным, и, к сожалению, этот урок я понял на своем горьком опыте. Но все к лучшему. Этот урок я запомнил на всю жизнь, и он меня двигает и помогает на моем пути. Так вот, когда я потерял маму, мне было всего 17 лет. Для меня это тогда было истинной трагедией, ведь она ушла слишком рано для своих лет. Я не ценил момент рядом с ней, находил себе занятия поинтересней. Многие так сейчас поступают. Я думал, что еще успею надарить цветов и рассказать ей о любви. Думал, что еще много чего успею. Но не успел. С тех пор я очень переоценил свою жизнь и реально не боюсь говорить, что я чувствую и думаю на данный момент окружающим. Ведь я реально осознаю, что каждый мой вдох может быть последним. Вместо постоянных прокручиваний в голове ситуаций и мыслей, а получится ли, просто иду и делаю, с искренней верой, что получится. И с Божьей помощью все прекрасно выходит. Так что больше не боимся смерти. Осознаем, что это всего лишь переход, и начинаем использовать ее как оружие. Оружие для наслаждения своей жизнью, для кайфа от каждого вдоха и выдоха. Просто действие без страхов и сожалений. И тогда твой мир становится красочным и ярким. Тогда ты наполнен жизнью, и этой наполненностью делишься с окружающими. Когда мы справились и преодолели все свои страхи, одна из самых могущественных дамп ушла из нашей жизни и перестала нас сковывать. Мы почувствовали огромный прилив сил, который раньше тратился на борьбу со страхами и на их поддержание. Эту силу мы начинаем использовать на благо себя и мира. Впускаем эту энергию в свои желания для скорой их реализации. И наша жизнь становится сказкой, которую каждый из нас пишет осознанно. Следующая дамба, которую мы будем осознавать в себе и которая не меньше предыдущей, это наши стереотипы. К сожалению, наш ум так устроен, он все пытается ввести в привычку. Он ленивый и не хочет этому уделять много внимания, поэтому автоматизирует привычное действие. И вот человек уже больше похож на бездушного робота, состоящего из кучи программ, работающих сами по себе без его участия. Просто задумайтесь, как вы едете на работу? Замечаете ли хоть что-то вокруг в этот момент? Меняете ли маршруты? Или изо дня в день по привычке знакомыми тропами? Мы так сильно погрязли в привычках, что даже пищу употребляем на автомате, толком не понимая ее вкус, постоянно думая в этот момент о чем-то, никак не проникая во все блаженство пищи. Самое ужасное, что даже занятие любовью с близкими людьми входит в привычку. Без любви и радости набор движений для достижения конкретного результата. Именно поэтому пропадает ощущение близости и таинство столь блаженного и божественного действия. Многие именно из-за привычек в постели теряют интерес к сексу, и как следствие это приводит мужчин к заниженному либидо, а женщины уже в 30 лет, а то и раньше, перестают испытывать оргазмы. И тех, и других это приводит к проблемам во взаимоотношениях. Ведь самое главное в отношениях — это выражение любви в различных ее проявлениях. Но любовь не может проявляться там, где есть автоматические машинальные реакции. Любовь там не выживает, ведь она в рамках. и любовь пропадает. Так вот, вывод из всего этого. Где есть привычка, там нет любви и радости. Ведь роботы не могут радоваться. Они, конечно, могут делать вид, но показывая внешние проявления чувств, самих чувств, ради которых мы живем, так не испытать. Я предлагаю ломать эту дамбу очень жестко, мощно и решительно. Предлагаю выйти за рамки всех машинальных действий и стереотипов, выработать новые стратегии и пути в жизни. И тогда мир станет вновь наполнен радостью спонтанного действия, не обусловленного привычкой нашего ума. Все, что нужно сделать, привнести много нового в нашу жизнь, и тогда в ней естественным образом прибавится много новых ощущений и открытий. Предлагаю больше не жить по чужим навязанным правилам, а жить как хочется, создавая свою жизнь без них, оставить только одно, которое будет двигать нами с божественной мудростью. И это правило звучит так. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Осознавая это, ты уже не позволишь себе наделать глупостей. Данное правило помогает нам осознать, что мы едины с этим миром, что все мы часть одного и того же. Часть Бога и Его любви на земле. Так вот, мы перестаем жить правилами других и создаем свои, как в детстве, с чистого листа всю жизнь, в свободе и радости. Ведь в нарушении стереотипов появляется много внутренней свободы, которая дает силы для радости и счастья. Нарушь все правила, и пусть всем станет стыдно от того, что ты счастлив. Что я имею в виду под этим выражением? Многие начнут говорить, что ты не так живешь, не так ходишь, не так работаешь или не тем занимаешься, потому что ты всего лишь не такой, как все. Забейте на это и радуйтесь жизни. Если равняться на всех, то значит и страдать, как все, и ходить с унылым лицом. Выбор всегда есть, и он всегда за тобой. Или ты подчиняешься законам толпы, или ты становишься осознанным в своем выборе и создаешь что-то свое. Если бы такие люди, как Стив Джобс, основатель Apple, или Билл Гейтс, основатель компании, которая изобрела компьютер, шли старыми дорогами и основывались на идеях общества, то вряд ли бы мы сейчас смогли общаться друг с другом на огромных расстояниях, и вообще многое было бы как в 17 веке, если бы люди не экспериментировали и не находили новые пути решения проблем. Найдите внутри себя гениальность. Вы увидите. Достаточно взглянуть на мир под другим углом, чтобы увидеть массу идей, способных изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Помните, если ты идешь постоянно одной и той же дорогой, она будет приводить тебя лишь в один и тот же пункт назначения. А там мы уже были, и нам не понравилось. Так что выбираем новые мысли и новые поступки, чтобы прийти в другое место под названием счастье. Если ум работает привычным образом, по привычке создает одни и те же события в нашей жизни, так устроена карма, как говорят буддисты. Делаешь по-другому, по-другому и получаешь. Притча в тему. В одном королевстве жил могущественный колдун. Однажды он сделал волшебное зелье и вылил его в источник, из которого пили все жители королевства. Стоило кому-нибудь выпить этой воды, и он сразу же сходил с ума. Наутро все жители королевства, отведав воды из этого источника, сошли с ума. Королевская семья брала воду из отдельного колодца, до которого колдун не смог добраться, поэтому король и его семья продолжали пить нормальную воду и не стали сумасшедшими, как остальные. Увидев, что в стране хаос, король попытался восстановить порядок и издал ряд указов. Но когда подданные о них узнали, они решили, что король сошел с ума и поэтому отдает такие безумные приказы. С криками они направились к замку и стали требовать, чтобы король отрекся от престола. Король признал свое бессилие и уже хотел сложить корону. Но королева подошла к нему и сказала: «Давай тоже выпьем воду из этого источника. Тогда мы станем такими же, как они». Так они и сделали. Король и королева выпили воды из источника безумия и тут же понесли околесицу. В тот же час их подданные отказались от своих требований. Если король проявляет такую мудрость, то почему бы не позволить ему и дальше править страной? В стране воцарилось спокойствие, несмотря на то, что ее жители вели себя совсем не так, как их соседи. И король смог править до конца своих дней. Через много-много лет правнук колдуна сумел создать волшебное зелье, способное отравить всю воду на земле. Однажды он вылил это зелье в один из ручьев, и через некоторое время вся вода на земле оказалась отравлена. Люди не могут жить без воды, и вскоре на земле не осталось ни одного нормального человека. Весь мир сошел с ума, но никто об этом не знает. Но иногда на земле рождаются люди, на которых это зелье почему-то не действует. Эти люди рождаются и растут совершенно нормальными, и даже пытаются объяснить остальным, что их поступки безумны, но обычно этих людей не понимают, принимая за сумасшедших. Ломать стереотипы я начал тоже в школе. Мне не хотелось с ранних лет быть похожим на всех. Серые одежды, грустные лица — все это было мне чуждо. Так как я вырос в маленьком городке на юге России, я не понаслышке знаю, что такое стереотипы. Все должны быть такими, как все. И за отличие всяческое можно было и по лицу получить. Но мне нравилось ломать запреты и стереотипы. Именно поэтому в школе мне часто доставалось, хотя это лишь укрепило мой характер бунтаря. Бунтовал я сам по себе, не призывая к этому никого. И сейчас делаю то же самое. Я всего лишь хочу, чтобы мир стал ярче в красках и деталях, чтобы многие, как и я, увидели его прелесть и ценность. Ведь Бог нам это дал с самого рождения. Видели бы вы, как я выряжался. Если все были в костюмах, и я мог прийти в костюме, но спортивном. Если наоборот, то мог прийти и в рубашке. Я не боялся ярких красок в одежде, в экспериментах с прической и цветом волос. Таким образом, перепробовал всю гамму оттенков на своей голове. Был и зеленый, и красный, и блондин, и брюнет. Просто не боялся искать себя и пробовать. Ух, как мне нравилось проводить эту ломку стереотипов у себя и у близких моих. Как-то отец мне помог даже выбрить на Хэллоуин ирокез и покрасить его в зеленый цвет. Видели бы вы выражение лиц учителей, когда поймальчик и почти отличник пришел с этим на голове и ходил потом еще так на уроки. А выпускной в школе? Это было нечто. Все учителя всю линейку смотрели только на меня. Ведь я, в отличие от всех пришедших в строгих костюмах, пришел в джинсах, в ботинках, гриндерс — это такие огромные боты, белой рубашке, расстегнутой по пояс, и красным галстуком. После линейки еще подошел к директору и подарил цветы. Эх, это надо было видеть. Зато все это помогает не видеть проблем, а креативным умом без рамок и стереотипов находить одновременно множество решений любой ситуации. Ведь из любой ситуации есть как минимум десяток путей. Но пока ум думает привычным образом, он находит лишь один или два привычных для него. Такое мышление очень узкое и постоянно приводит к проблемам. Предлагаю выйти за рамки проблем и стать счастливым, научить свой ум не видеть их, а сразу находить решение. Но как же это сделать? Ежедневная практика работы над собой. Делать все то, что хочется, но чего раньше себе не позволял. И любые новые действия. Быть спонтанным. Тогда людям будет с вами интересно, ведь вы больше не будете предсказуемы, вы постоянно будете новыми, излучающими жизнь, фонтанирующими идеями. Так вот, мы начинаем постепенно осознавать все привычки в своей жизни и осознанно совершать действия другим образом. Мы не просто чистим зубы, а чистим их, например, левой рукой. Или включаем образное мышление, представляя, как каждый зубик становится чище и белее. Все новые действия образуют в коре головного мозга новые нейронные связи, что делает наш ум более широким и восприимчивым. Это позволяет увидеть мир шире. Отсюда плавно развиваются способности к дальновидению и ясновидению. Ведь это тоже возможности видеть шире. Но начинается все с простых действий, поломки стереотипов. Начните писать и есть другой рукой. Это поможет развить второе полушарие, что само по себе очень благоприятно скажется как на физическом здоровье, так и на психологическом. Начните ездить на работу другими путями. Экспериментируйте в еде, ведь там тоже очень много привычек. Я экспериментирую постоянно. Люблю очень готовить, но никогда не пользуюсь рецептами. Просто смешиваю никак между собой несочетаемые, на первый взгляд, фрукты и овощи. Вкусы кислый, соленый, сладкий и перченый. Я создаю таким образом целую палитру вкусов, ведь по предубеждению не могу знать, вкусна ли эта смесь. Могу лишь догадываться. Специально пробую новые смеси, и только так могу найти что-то новое. А как обычно люди делают? Томаты, манго — вещи несовместимые, фрукты, овощ. Как это можно есть? Вы просто никогда не пробовали. Это потрясающее сочетание вкусов, по крайней мере для меня. Раз после одной из медитаций мне захотелось зеленого яблока с острым кетчупом. Попробовал, и мне очень понравилось. Поэкспериментируйте, ведь в этом, во-первых, рождается ваше творчество, выражение себя, во-вторых, таким образом вы приобретаете много нового, привнося в свою жизнь счастье. Расскажу вам забавный случай из жизни моей приятельницы, которая сама себя наказала привычкой и неосознанным поведением. Вот что она написала у себя в заметках в одной из социальных сетей. «Неделю назад со мной случилось нечто необыкновенное. Вроде бы не пятница и даже не 13 число. День как день. Всего лишь 7-й рабочий день после 3-недельного отпуска. Как говорится, ничто не предвещало. Утро началось традиционно. Завтрак, ванна, одевание и все такое. Сели в машину, поехали. Ла-ла-ла, на Эльдорадио, пробка на Гражданском, 120 км в час на Виадуке. Все по плану, все как обычно. Компьютер, пароль, пара приветствий в Аське. Ну и перед тем, как приступить к вхождению в рабочий ритм, небольшой ритуальчик в туалетике. Простите за пикантную подробность. Как же еще, если не сидя в туалете, можно обнаружить такую чудовищную ошибку, которую совершил мой родной мозг в процессе утренних сборов на работу? Я надела разные туфли. Как можно было этого не заметить? Как? Неужели я пропустила это мимо просто потому, что у меня нет привычки тратить время на разглядывание собственных ног? Обычно я поглядываю в небо, на других людей, на цветочки, на газонах, на машины красивые. Но ноги, тем более свои, не, только в туалете. Братья и сестры, мне трудно держать в себе этот вулкан мыслей и чувств, взорвавшийся в то чудное мгновение, когда я вдруг разгадала ребус про 10 отличий, глядя на собственные ноги. Надо сказать, что мне понадобилось некоторое время, чтобы поверить в реальность происходящего. Это самое невероятное, что я когда-либо видела в своей жизни. Мои ноги в разных туфлях, стоящие на полу туалета 4-го этажа бизнес-центра, находящегося в 15 километрах от моего дома, в 11 часов самого что ни на есть рабочего дня. И других вариантов в близлежащем пространстве нет. Есть только вот это, с позволения сказать, пара обуви и целый рабочий день впереди. Поверить в такую реальность — это насилие над мозгом. Честное слово, я тратила время на осознание. Мне нужно было увидеть это, протереть глаза и еще раз увидеть. Мне казалось, что я сплю. Я пыталась управлять этим сновидением и пыталась проснуться. Я щипала себя, щелкала пальцами и хлопала в ладоши. Я пыталась взлететь и оказаться в обувном магазине, хотя зайти в обувной магазин в разных туфлях — это же самоубийство. Я пыталась отмотать время назад, вернуться домой и переобуться. Я пыталась вернуться обратно в отпуск, дабы мозг взял все, что не добрал за 3 недели. Но клоун в разных топотульках по-прежнему оставался на сцене. И вот с этого самого момента что-то изменилось. Но то, что адский ржач надолго лишил меня способности быть приличной девушкой, это понятно. 1,5 часа чистосердечного смеха над собой с непременным слезопролитием, этап которого избежать было невозможно. Поделись улыбкой своей, золотое правило с детства, поэтому через минуту после моего открытия вся редакция держалась за свои редакционные животы. Некоторые даже преодолевали расстояние в 1 этаж, чтобы увидеть это своими глазами и разделить со мной порцию другую безудержного веселья. Изменилось другое. Собственно говоря, изменилось вообще все. Я была уже не я, а я в разных туфлях. Люди вокруг стали людьми, которые смотрят на мои разные туфли. Офис превратился в офис, по которому ходят мои разные туфли. Предстоящая планерка уже виделась планеркой, в центре которой будут мои разные туфли. Поход на обед представлялся экспериментом, а заметит ли кто-нибудь мои разные туфли? А мое ближайшее срочное дело, сидя в разных туфлях, написать аннотацию на книжку про мысли, творящие женское счастье. Так я оказалась внутри самой настоящей реальности психиатрической больницы. Главный врач — адский ржач. А больше ничего не оставалось. И я сидела в разных туфлях и пыталась переключить свои мысли на женское счастье. Это было так же сложно и практически невозможно, как поверить в то, что на мне разные туфли. Творящееся безобразие прекратил мой прекрасный принц на золотистом коне, который геройски бросил свою работу, поехал домой и доставил обессилевшей от смеха Золушке 3-ю туфельку, Не хрустальную, но бесконечно желанную. А вот так Боженька сегодня пощекотал мои мозги. Урок просто потрясающий. Я за один день поняла, что... Первое. Живу по шаблону, то есть я, конечно, не робот, и когда совершаю привычные действия утром, мой интеллект не отдыхает. Но нахожусь-то в этот момент я где-то далеко. Каждое мгновение жизни, оно же считается. И с каждым мгновением отпущенного времени становится все меньше. А я проживаю его на 0%. Это же ужасно. Ужасно, потому что я не в настоящем. И, увы, не в будущем. А прошлое уже было. Какой теперь с него толк? Может быть, есть смысл проводить каждое утро как-то по-разному? А почему, собственно, только утро? Надо каждый момент жизни выжимать на 100%. Это и будет осознанная, вкусная, сочная жизнь. Второе. Нет ничего приятнее и полезнее, чем дурацкие ситуации. Я искренне желаю всем однажды оказаться в разных туфлях. Все шарики и ролики в мозгу в один момент становятся на место. И тогда начинаешь понимать, нет ничего реальнее реальности со всеми ее забавными шутками. Вот такая веселая история произошла с моей знакомой. Уверен, что каждый из вас узнал в этой ситуации себя. Ведь хоть раз подобное случалось с каждым. Все дело в нашей неосознанности, в наших привычках. Они — ключ к нашим проблемам. Мозг начинает жить реактивно. Есть стимул, есть реакция. Как это можно увидеть в жизни? Проблемы во взаимоотношениях. Когда один начинает кричать, мы реактивно по привычке начинаем орать в ответ. Ссора рождает ее продолжение. А если вместо реакции привычной просто обнять человека и сказать: «Любимый, успокойся, я люблю тебя». Ты не подпитываешь привычку, и ссора затухает, а вместо нее любовь и радость. Одна моя приятельница пожаловалась на проблемы во взаимоотношениях с мужем. В браке они прожили 5 лет, и вот непонимание за непониманием, ссора за ссорой, стало вместе жить невыносимо. Все дело в привычном реагировании. Я предложил ей попробовать осознавать себя в момент ссоры и не идти в привычную модель поведения. Предложил в момент ссоры как бы выходить из тела и наблюдать за процессом со стороны, осознавая, что является ключом к проблеме. А затем возвращаться в тело и в процесс и начинать неординарные действия, непривычные для любимого и для себя. Так вот, как она мне рассказала позже, прежние ссоры могли длиться часами. Они были нудными и очень болезненными. А сейчас я стала мудрее. Как только ссора начинается, я его целую и тащу в постель. В итоге все их ссоры теперь заканчиваются ярким и страстным занятием любовью. Они всю агрессию таким простым способом трансформируют в любовь, и проблема ушла. Ведь девушка начала действовать не по привычке, реагируя агрессией или слезами. Она начала в этот момент любовью действовать, а против этого никакое оружие не поможет. Притча в тему. Один из учеников спросил Будду: «Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать?» Будда ответил: «Если на вас с дерева упадет сухая ветка и ударит вас, что вы должны сделать?» Ученик сказал: «Что я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под деревом, когда с него упала сухая ветка». Будда сказал: «Так делайте то же самое. Кто-то был безумен, был в гневе и ударил вас. Это все равно, что ветка с дерева упала на вас. Пусть это не тревожит вас. Просто идите своим путем, будто ничего не случилось». Не нужно буквально понимать эту притчу. Притчи — это всегда метафоры, так что просто мы учимся понимать и смотреть вглубь вещей. Если кто-то на вас ругается, то он не обязательно хочет вам зла в этот момент, и не нужно ему в ответ бить. Когда человек на вас ругается, это или его привычное поведение, или он таким образом просит вашей любви. Просто попытка обратить на себя внимание. Дайте ему любви и внимание, и вы увидите, как он, того не ожидая, расцветет, как прекрасная роза в саду. Еще один пример о том, как привычка и неосознанность моей знакомой чуть не стоила ей жизни. Она по привычке шла домой, как всегда, летая где-то в облаках. Не контролировала ситуацию здесь и сейчас, а просто шла по привычке. И вот, стоя на светофоре, дождалась зеленого света и стала переходить. Ведь зеленый, значит, можно. А в это время уже на красный для себя летела машина, которая не успевала затормозить, и сбила мою знакомую, которая ворон считала. Слава богу, все обошлось только переломом ноги. Привычка. Вот беда. Вместо того, чтобы посмотреть по сторонам, она рванула по привычке на зеленый. Не видел еще ни одного человека, которого бы сбил светофор. Чего ему придавать столько значения? Важно посмотреть по сторонам и действовать адекватно моменту настоящего. Так что развиваем осознанность методом искоренения привычек и стереотипов. Примеры, как можно выйти за рамки себя, как можно эффективно преодолеть свои стереотипы. Все методы, приведенные ниже, я пробовал лично. В разные периоды моей жизни мне это очень помогало. Моя жизнь после любой из этих практик становилась ярче и сочнее. Главное — не бояться попробовать что-то новое, даже кардинально новое. И перестать думать о мнении окружающих в их глазах, вы всегда будете не таким. Всем не угодишь, ведь каждый видит вас по-своему, а вы делаете эти практики в кайф. И будьте самими собой. Перестаньте нуждаться в оценках других. Неужели в школе не наигрались в заслуживание оценок? Так вот, примеры. Как-то раз я переоделся в бомжа, причем решил не поиграть в него, а по полной ощутить, каково быть этим персонажем. Порвал свои вещи, которые решил надеть на себя, испачкал их в грязи, намазал их луком и лег в этом спать на пол. С утра я пошел в этом всем, естественно, не чистя зубов, собирать бутылки по району. Ох, как было необычно и прикольно это делать. Видели бы вы презрение людей на улице. В их лицах читалось, как он такой молодой и здоровый, довел себя до этого. Как им противно было смотреть на меня. Я открыл для себя в тот день очень многое о мире. Осознал, как нелегко многим, кто просто не похож на остальных. Как тяжело бывает быть другим. Как много людей привыкли смотреть на внешность, а не на мою суть. А ведь я с этим сталкиваюсь с юности. Мне всегда говорили, да и сейчас говорят, что ты можешь знать о мире и жизни в свои года. Этот день моей жизни очень многое перевернул в моем сознании. Неважно, какой я снаружи, важно, что у меня внутри. Важно нести свет и радость, чтобы люди это чувствовали. Люди так часто покупаются на красивые фантики, даже не задумываясь о том, что внутри и потом разочарованно жалеют о своем выборе. Ведь если вы полюбили человека за что-то внешнее, то такая любовь скоро пройдет, ведь все течет и меняется. И человек скоро, благодаря возрасту, станет красив по-другому. Попробуйте просто ходить по улице и говорить людям целый день о любви, читать им стихи или песни петь. Вы увидите, как поначалу ваши стереотипы и внутренний диалог начнут брыкаться. Но преодолев это, вы увидите, как прекрасно жить и радоваться жизни, как прекрасно говорить людям о любви и дарить поэзию. Все это чудесно. Можно ехать в метро и устраивать в вагонах бесплатные представления для детей, рассказывать добрые сказки. Все это очень ломает стереотипы и шаблонное мышление в голове. Попробуйте кукарекать на улице или прыгать с ноги на ногу или в припрыжку идти. Все это даст вам новые нейронные связи и много свободы. Вас больше не будет волновать, что о вас думают. Вам просто будет в кайф жить. Можно на улицу выйти в бахилах или в дурацком костюме. С пакетом на голове. Мы с сестренкой воображаемый теннис играли посреди вагона в метро. Можно также в метро делать магические пассы. Или даже просто идти и смеяться до упаду, но громко. Можно задавать глупые вопросы прохожим. Или в конце фильма в кинотеатре встать и начать громко хлопать в ладоши и кричать «На бис!». Женщины, начните дарить мужчинам цветы. Они вам по секрету, скажу, их любят. Вообще все стереотипы в отношениях важно стереть. От них много конфликтов происходит. Что за дурацкие одолжествления друг друга из поколения в поколение, передаваемые из уст в уста? Мужчина должен обеспечивать семью, гвозди забивать, мусор выносить, должен быть сильным и прочая ересь, которой больше тысячи лет. Женщина должна готовить, сидеть дома, воспитывать детей, убираться, быть нежной, послушной во всем мужу. Я не верю в разность полов. Я верю, что у души нет пола. Поэтому важно не делать что-то в отношениях по стереотипам ума, а от всего сердца помогать друг другу, поддерживать друг друга с любовью, нарушая любые запреты в отношениях. А то, что придумано, все эти стереотипы — это лишь попытка оправдать себя в нежелании что-то делать. Мол, я женщина, не моя обязанность, или я мужчина, не буду этого делать. Если хотите жить счастливо в отношениях, просто забейте на это все и по велению души делайте все вместе, помогая друг другу. Еще можно смотреть фильмы вверх тормашками, очень развивает гибкость ума, писать справа налево или наоборот. Да и вообще, пробуйте писать стихи, рассказы или рисовать картины, только без оценки, хорошо или плохо. Делайте это просто ради удовольствия. В общем, делайте все, что не делали раньше в рамках нашего правила о том, что важно ко всем относиться как к себе — и в рамках законов вашего государства во избежание ненужных проблем. Еще один чудесный вид стереотипов, который сильно мешает многим жить, это суеверие. Наши родители из поколения в поколение передают мудрость предков, которая всячески нас сковывает в рамках. Эти старые, никому не нужные стереотипы являются, по сути, программами. В детстве нам их вложили, и теперь, когда мы сталкиваемся с этим в жизни, мы начинаем в них верить и заставлять их работать. То есть всякий раз, когда вы видите черную кошку, в вашей голове возникает мысль, что к несчастью. Вы активизировали программу и теперь, исходя из нее, строите свою реальность. Вы программируете себя на несчастье, оно с вами сбывается, и вы тут же подтверждаете программу. Мама была права. Так вот, очень важно отследить все суеверия в себе и избавиться от этих стереотипов. Ломать их и перепрограммировать. Как это делается? Каждый раз, когда вы видите бабу с пустым ведром, вы сами себе говорите, что это к счастью. То есть вы сами пишете программу и встраиваете ее в свое подсознание. Тогда у вас эта примета начинает вписываться и со временем будет работать к счастью. Просто и классно перестать жить по страхам своих родителей и отказаться от суеверных стереотипов ума. Просто вспомните себя. Лично я так делал. Я из очень суеверной семьи. Мне с детства впихивали в голову эти программы, и мне потом пришлось много потрудиться, чтобы они начали работать по-другому. Так вот, вспомните, когда черная кошка пробегала, вы или хватались за пуговицу, или, как делал я, ждали, пока кто-то другой пройдет передо мной. Мол, заклятие кошки снято. Весело. Все это игры разума. Важно начать в них играть. Осознанно. Самому выстраивать правила и по ним играть. Лично я взял за правило для себя жить вопреки всем стереотипам и суевериям. У меня даже любимым номером стало 666. Объясню почему. С древних времен это число считалось дьявольским, злым и негативным. Но что же плохого на самом деле сделало это число? Ничего. Это псевдодогмы. Для меня есть Бог-творец, который создал все вокруг. Во многих учениях это подробно описано, что Бог создал каждую травинку. То есть выходит, что Бог создал и 666. Что же тогда такого ужасного в этих цифрах, если их создал Бог? Да ничего, лишь людские суеверия. Для меня все от Бога, абсолютно все. Все приносит мне радость и удачу. Вообще, я решил давно для себя, что все приметы, которые отравляют жизнь многим, для меня это возможность быть счастливым и успешным, только нужно их перепрограммировать. Разбитые зеркала, пустые ведра, черные кошки, которые сами тебя боятся, все это к счастью, любви и деньгам. Всякий раз, когда что-то такое вижу, всего лишь напоминаю себе о том, что это к счастью и другим прелестям в жизни. Я ставлю это как новую программу, и они скоро начинают работать. Мой внутренний мир становится чище и красивее. Он больше наполнен свободой без негативных программ. Это просто. Просто стоит начать делать. Только задумайтесь. Большинство людей себя проклинают и программируют ежедневно на неудачи и несчастье. 7 лет к несчастью, если разбилось зеркало. Как же я этого боялся в детстве. Сейчас я могу их разбить 100, и каждое зеркало мне прибавляет по 7 лет счастья, здоровья, любви и денег. Это может каждый. Стать более успешным и счастливым. Важно только выкинуть все лишнее и начать жить новой счастливой жизнью без рамок и запретов. Просто осознанно понимая жизнь и проживая ее в любви и радости. Так мы с вами избавились еще от одной огромной дамбы, которая много лет отравляла нам жизнь. Теперь мощь нашей реки еще усилилась и может быть направлена на реализацию наших желаний. Будьте аккуратнее, ведь ваши мечты и мысли станут реализовываться еще быстрее. И последняя дамба, она не больше и не меньше предыдущих, но самая тяжелая. Это дамба обид. За всю нашу жизнь мы копим их, укрепляем стены этой дамбы, и это входит в привычку — обижаться по каждому поводу, даже самому незначительному. Обиды. Это огромный пласт в нашей психике, который постоянно возвращает нас в прошлое и дает испытать эти эмоции вновь и вновь. Люди, которые постоянно хранят обиды, на мой взгляд, похожи на людей с огромным рюкзаком дерьма за спиной. Он тяжелый и ужасно воняет, но бросить жалко. Вот и идут с ним по жизни, воняя. Вы не представляете, какой урон для энергетики несут обиды. Они очень деструктивны, они разрушают нас изнутри. Рак связан с накоплением обид и негативных переживаний. Важно все это отпустить, раз и навсегда сбросить этот рюкзак и свободно, с легкостью и радостью шагать по жизни. Мы иногда злимся, храним обиды даже на людей, которых нет в живых. Представляете, людей уже нет, а мы в себе это храним и держим. Все это важно простить, все отпустить. Как это сделать? Об этом мы сейчас поговорим. Тебя никто не может предать, обидеть или расстроить, кроме самого тебя. Помните об ответственности и о решении, что всю нашу жизнь мы формируем сами. Так вот, кто сформировал эти обиды? Кто создал все эти ситуации, при которых ты выбрал обидеться? Сам. Так на кого нам обижаться в итоге? Для чего это нам? Сами притянули себе, сами получили ситуацию, осознали урок и пошли дальше. Скидывайте этот рюкзак, пора идти дальше налегке. И еще вспомните всякий раз, когда вы обижались. Человек мог даже не желать вас обидеть, просто вам что-то не понравилось. Вы решили придать этому излишнее значение и выбрали обидеться. Просто вспомните. Ведь бывало такое, что ты думаешь, обидеться мне сейчас или нет. Вот как это устроено. Дело не в обидчиках, дело в вас. Помните, вы всегда свободны в своем выборе. Выберите не обратить внимания на эти глупости, не придать им значения, и будет вам счастье. Ведь кроме вас самих никто не страдает от обид. Только вы сами. Так зачем вам причинять себе боль? Живите счастливо, в кайф и наслаждайтесь жизнью. Воспринимайте прошлое как сон, и оно перестанет вас беспокоить. Прошлого не существует. Есть некие обрывки воспоминаний о нем, просто мысли. Иногда они могут путаться, а иногда более четкие. Эти воспоминания похожи на обрывки снов. Только опять же вы им придаете излишнее значение и решаете, что это важно и было по-настоящему. Воспримите все свои обиды и обидчиков как дурной сон. Расслабьтесь, не придавая этим снам значения. Будьте здесь и сейчас, и тогда ваша жизнь будет наполнена счастьем. Раньше я был очень обидчивый, запоминал всех и каждого, кто причинял мне боль. Я даже заводил отдельный черный список и решил тогда для себя, что когда вырасту и стану сильным, властным и богатым, отомщу всем и каждому, кто посмел меня обидеть. А таких при моем обидчивом характере было очень много. В этом списке были и родные мои, и одноклассники, и ребята со двора. У меня были очень серьезные недопонимания с отцом. Я был очень обижен на него долгое время. Часто не понимал те или иные его поступки. Общался с ним сквозь призму негатива и обид, накопленных мной с детства. И вот, когда я начал развиваться, первым делом простил отца. Я понял, что для меня важно наладить с ним отношения, и тут же осознал, что причина была не в нем, а в том, что я не принимал его таким, какой он есть. Всякий раз я оценивал его поступки, исходя из себя. Я, мол, так не поступил бы, но он, не я. И он не желал мне зла, просто я воспринимал это по-своему. Когда я все это осознал, когда принял его таким, какой он есть, и отпустил все прошлое, мои отношения с ним стали идеальными. Я перестал на него смотреть сквозь призму негативных воспоминаний и стал свободным от всего этого, тогда моя жизнь изменилась. Я выкинул из головы всех своих обидчиков, и у меня появилось очень много сил для любви и для радости. Я, наконец, начал строить свою жизнь, исходя из счастья, момента настоящего, а не из прошлого, как раньше. Не тяните прошлое в настоящее, тем более если оно негативное, иначе вы наткнетесь на те же грабли, ведь вы будете смотреть на мир прошлым и создавать свою жизнь такой же. Обидчики приходят и уходят, не храните их в своем сердце. Прощайте и отпускайте их. Великая сила в прощении. Притча в тему. Из монастыря шли два монаха. Когда они подошли к реке, то встретили девушку, которая попросила переправить ее на тот берег. Монахам обеты запрещали прикасаться к женщинам, но тем не менее один из них посадил ее к себе на плечи и перенес на другой берег. Затем монахи продолжили свое путешествие, а девушка свое. Через час один из монахов не выдержал и спросил другого: «Зачем ты это сделал? Ведь наши обеты запрещают прикасаться к женщинам». На что второй монах ответил: «Я перенес ее час назад, а ты продолжаешь ее нести до сих пор». Отпустите прошлое. Его больше нет. Начните наслаждаться жизнью здесь и сейчас, и ваша жизнь будет приносить радостное ощущение каждый момент. Вам больше не придется нести тяжелый вонючий рюкзак. Вы оставите его в прошлом и просто пойдете налегке. Ваша жизнь наполнится легкостью. Помните, у вас всегда есть выбор. Есть даже выбор оставить рюкзак себе и продолжать набивать его навозом. Сделайте здесь и сейчас этот выбор сами и несите за него ответственность. Вы абсолютно свободны в своих решениях и желаниях. Ваша жизнь такая, какой вы ее себе строите. Одна моя хорошая знакомая очень обидчивая по своей натуре. Каждое слово или шутка, отпущенная в ее сторону, вызывали у нее боль и обиду. Она очень страдала от этого. И вот она настолько загнала себя в угол, настолько ей стало тяжело от этого, что она на полгода ушла в глубокую депрессию, после чего мы и познакомились. Я предложил ей перестать вестись на уловки своего эго, осознать, что она сама — ключ к своим страданиям, просто простить и отпустить все. Неделю она работала с собой. У нее был внутренний спор и желание изменить все. После этого она все простила, и я впервые увидел, как она улыбается. Это было чудо. Некая метаморфоза. Этот человечек из суровой куколки превратился в прекрасную бабочку. Она просто начала порхать и наслаждаться жизнью. Обидчивый характер — это проблемы с вашим эго. Оно слишком большое. Эго — это то, что любит в нас пострадать. Даже маленькая шутка воспринимается людьми с большим эго как удар ножом. Важно проработать его, научиться относиться к себе с юмором и проще. И тогда, даже если вас попытаются обидеть намеренно, вы не придадите этому значения. И будете, как ни в чем не бывало, радоваться. Чтобы двигаться по пути счастья и любви, очень важно проработать свое эго и простить все прошлые обиды, накопившиеся за много лет. Сейчас мы этим и займемся. Скинем рюкзак. Сейчас важно будет составить список всех тех, кто, по вашему мнению, вас обидел. Мы будем их прощать. Не сдерживайте, самое главное, свои слезы и эмоции. Пусть все это уйдет вместе с ними. Пропишите детально, кто и как вас обидел. Затем осознайте и рассмотрите каждую ситуацию. Отследите, как вы себе ее притянули и создали. А потом просто мысленно и от всего сердца простите всех, на кого вы обиделись. Ниже я расскажу, кого важно простить в основном, и тогда все остальные простятся автоматически. Вы просто проработаете это с основными и вместе с ними снимите целый пласт обид на окружающих. А затем, если еще останутся обиды на кого-то, вы можете то же самое сделать и с ними. Только важно сейчас искренне пойти в это. Не замазывать себя оправданиями, мол, это родной человек, как я могу на него держать обиду. Пойдите глубже в процесс и вспомните даже мельчайшие детали. Вам станет легче дышать и общаться с этим человеком. Практика прощения. Прежде всего, мы будем прощать маму. В ее лице мы прощаем все обиды, связанные с женщинами. Мама — это самый родной и близкий нам человек, кто выносил нас и дал нам жизнь, чьи настроения мы впитывали с рождения вместе с молоком. Мама — наша связь с духовностью, любовью. Прощая ее, мы налаживаем отношения с этими качествами в том числе. Важно расслабиться и с закрытыми глазами вспомнить все обиды, связанные с ней. Ссоры, недопонимание, все то, что не могли решить вместе и где был конфликт. Все до деталей вспоминаем. Затем представляем ее перед собой. И даже если ее уже нет в живых, все равно представляем и говорим от чистого сердца ей, глядя в глаза. «Мама, я прощаю тебя. Мама, я люблю тебя». И мысленно обнимаем. Пусть слезы текут, если хочется. Отпустите себя. И пусть все лишнее выйдет. Когда мы простили маму, мы идем дальше. Следующий, кого мы прощаем, — это отец. И в его лице прощаем всех мужчин, которые в течение жизни причиняли нам боль и страдания. Отец — это наше мужское начало. Связь с материальным миром и финансовым достатком. Прощая его, мы налаживаем свои отношения с финансами. Мы закрываем глаза, расслабляемся. И вот перед нашим внутренним взором глаза отца. Мы смотрим в них и вспоминаем все ситуации в жизни, когда нам было тяжело с ним общаться и когда мы считали, что он нас обидел. Мы вспоминаем все до деталей со всеми сопутствующими эмоциями. И, глядя ему в глаза, говорим искренне от всего сердца. «Папа, я прощаю тебя. Папа, я люблю тебя». Затем мысленно его обнимаем. Следующий, кого мы прощаем, — это мы сами. за все то, что когда-то не выполнили, или наоборот, за какие-то поступки и действия, не так совершенные. Важно осознать, что ты так поступал потому, что на тот момент не мог по-другому. Расслабляемся, закрываем глаза и перед внутренним взором представляем наши глаза. Мы вспоминаем все до деталей, все обиды на себя, все, что хочется отпустить, глядя себе в глаза и от всего сердца. Я прощаю себя. Я люблю себя. И мысленно обнимаем. Но и последний, кого важно глубоко простить, — это Бог. Его мы часто обвиняем во всех своих бедах, виним за судьбу, за обстоятельства, которые нам мешали жить, за смерти близких и за прочие неудачи. Ему, как никому другому, постоянно доставалось. Важно наладить с ним общение, осознать, что все это был наш выбор, и мы себе это притянули сами. Важно все простить и отпустить. Закрываем глаза, расслабляемся. И перед нами образ Бога. У каждого он свой. Выберите самостоятельно подходящий вам. Мы вспоминаем детально все беды, в которых винили его, все обиды на него, и прощаем его от сердца с любовью. Бог, я прощаю тебя. Я люблю тебя. Мысленно обнимаем его и сливаемся в единое целое с ним. С этого момента он всегда рядом и всегда помогает в трудную минуту. И когда мы простили всех близких нам людей, важно простить всех тех, на кого, возможно, есть обида. Мужья и жены, братья и сестры, прочие люди. Сделайте это самостоятельно и с радостью и любовью оставьте весь этот груз в прошлом. И вот, когда все дамбы разрушены, наша река стала мощной. Она вновь может течь свободно, куда хочет, наслаждаясь при этом камнями и лучами солнца. Свобода и огромная мощь начинают переполнять нас, и это потрясающе. Ведь эта высвободившаяся энергия может пойти на исцеление или на реализацию желания. Ты просто начинаешь кайфовать от жизни, зная, что сам ее формируешь и делаешь такой, какая она есть. Твоя жизнь из серой и мрачной превращается в красочную, и ты начинаешь жить, как радуга, переливаясь всеми оттенками на солнце. Твоя жизнь теперь зависит только от тебя. Взяв ответственность за свою жизнь, ты навсегда изменил ее. И помни, все, абсолютно все в твоих руках.